А если мана будет из накопителя, наполненного свободным, а передавать ее будет последователь? Не знаю, накопителей у нас не было, но чисто теоретически, думаю, это может сработать. У нас есть 4 кольца с общим объемом в 2000, что за такое количество можно выручить? Первожрец подвис. Думаю, свиток эпического ранга, да, эпического не меньше. Конечно, мы отплатим за посредничество, но вы же понимаете, что просто так столь ценные артефакты мы просто одолжить вам не можем. Вот если вы впустите одного из нас, вот ее. Ганс указал на Маргариту, а та постаралась принять самый безобидный и милый вид. Нет, она опасней, многих из вас будет. А мужик оказался не так прост, очень непрост, но все же решил пояснить. У меня способность оценка дарована покровителем, и имеет легендарный ранг, у остальных тоже есть, но рангом ниже. Тогда может. Ганс перевел взгляд на Синтию, которая перешла в режим натуральная блондинка мод. Она. Нет. И не надо мне тут святую невинность изображать. Ваша способность даже такое оценить способна. Восхищенно выдал Реми. Нет, способность тут ни при чем. 30 лет опыта преподавания, не пропьешь. Так что уже по глазам научился определять, чего ждать от человека. И вот ты, он указал на Синтию. Ни разу не пай, девочка, которой хочешь казаться. Тогда, пусть 4 из ваших побудут с нами, пока вы сливаете ману из колец. После один вернется, и принесет нам кольца и свиток, после чего все вернутся обратно с оплатой за труды. Первожрец оглянулся на тех 4, а они в свою очередь активно закивали головами в знак согласия. Хорошо, но нам нужны будут продукты с большим сроком хранения. У нас, к сожалению, такой полезной сумки нет. 10 банок тушенки и 5 пачек макарон. 15 того и другого. Мне бы хотелось не помереть с голоду до вашего следующего визита. Тогда 2 свитка. Номаны, мы еще раз зарядим кольца, а вы переведете ману в свиток. Это будет долго, на 2000 мне понадобится почти 2 часа. А я уже стар для того, чтобы 4 часа стоя на коленях молитвы бубнить. Народ проникся, 2 часа простоять на коленях и бубнить молитву — это жесть. Хорошо, 10 банок тушенки и столько же пачек макарон за 1 свиток эпического ранга. Ганс заглянул в прейскурант, который нам выдали, но, видимо, тот был слишком кратким или включал в себя только то, что они могут намолить своими силами. Лес каменных шипов. Да, этот свиток себя зарекомендовал очень хорошо, и в любом данже типа пещеры или еще какого ограниченного пространства будет очень эффективен. Следующие 2 часа мы мило общались. Вот реально. Маргарита создала то, что можно назвать портативной безопасной зоной, сфера барьеров 10 слоев, каждый из которых сейчас сопоставим с остальным листом аналогичной толщины. Я же достал складный столик и стулья, благо я запасливый, так что и на гостей хватило. Ну и на стол тоже накрыли, и гостей к столу пригласили, а то смотреть на их голодные физиономии не было никаких сил. Да и вообще заручиться дружбой с этими ребятами будет полезно. Это сейчас они голодают, а вот когда информация о них дойдет до большинства выживших, они точно начнут перебирать и привередничать, и не только в вопросах еды. Сомнительно, конечно, что их памяти надолго хватит. Людям свойственно долго помнить только плохое, а вот хорошее быстро забывается или начинает казаться самим собой разумеющимся, но насколько-то хватит. Уже сейчас от них в этой дружеской беседе мы получили очень много полезной и ценной информации, и это только то, что до меня дошло, а такие монстры, как Синтия, 100% выжили из их слов намного больше. Ну а приятным бонусом к свитку оказалась кислая морда первожреца. Он, когда увидел, как мы сидим, тут же встал как вкопанный, а на его лице отразилась столь явная, почти детская обида на всех и вся. У него прям читалось на лбу: «Я, значит, там пашу, а они тут жрут, без меня». Синтия в качестве компенсации и выражения наших добрых намерений выдала бутылку дорого виски первожрецу. После такого он был готов впустить ее в безопасную зону, где-то 0,2 секунды, после его отпустила, но пузырь он принял. В этом районе мы задержались на 5 дней. На второй день мы с утра пришли прикупить еще один свиток, но обломались, так как первожрец оказался недоступен. Стивен попытался загнуть что-то типа, что тот медитирует, погружая свое сознание в глубины астрала для лучшей связи с Богом, но и ежу было понятно, что первожрец сейчас мучается с похмелья, и ему не до молитв. Нет, могли и они помолиться, но вот в чем косяк: Выйти они могут, а вот уже зайти, пока не получат приглашение, нет. По факту этот Самуил себя запер в этой безопасной зоне. Нет, выйти он может, вот только тогда все амба, больше назад попасть не сможет. Походу не все так просто с настройкой было, как предположила Синтея, а тот согласился только для того, чтобы не развивать тему. Зато следующие 4 дня мы приходили к ним для обмена утром и вечером, и не всегда таскали на обмен еду. Как оказалось, у них не было многих вещей, которые сильно бы облегчили жизнь. Мы даже обнесли книжный магазин, и часть оставили себе, а то у нас неожиданно появилось свободное время, которое надо было как-то убить. Нет, можно, и скорее даже нужно было бы идти мочить зомби, качать уровни, добывать новые способности, но все это реально достало. Да и убийства зомби не давали теперь такого прироста, как раньше, только потеря времени и сил, сейчас выгоднее зачищать данжи. Так что мы просто отдыхали и набирали сил перед рывком по отмеченным на карте данжам. Маршрут был уже готов, свитки, в которых были учтены разные возможности, Синтея все же вытребовала дыхание дракона легендарного ранга, на которое ушло 4 захода и 8 тысяч маны. Но никто по этому поводу не возмущался, иметь такой козырь всегда полезно. Теперь подготовка была полностью закончена, и можно было выдвигаться к первой точке на нашем маршруте. Сам маршрут составили так, чтобы посетить 3 безопасные зоны, которые были по пути, и выйти к Крабовому берегу, который тоже присутствовал на выданной нам карте, как и предполагаемое место, где засел аж целый президент. Но последнего мы пока навещать не будем. Думаю, к моменту нашего возвращения на Крабовый берег рыбка вернется, и я смогу прокачаться по 10-го, и думаю, кого-то будем тянуть на 15-й, судя по разговорам, это будет Маргарита. Даже как-то страшно представить, на что она будет способна с 4-м уровнем своей основной способности и океаном маны. Ее сейчас, если дал время, то все, убить нереально. Ну, по крайней мере 1 на 1 и даже 10 на нее одну, разве что только какая-то спецспособности, как у Хира будет. Да, тут тоже такая фигня, что на каждый хитрый болт есть своя гайка. Вот вроде непробиваемый барьер, а нет, есть способность, которой класть на любую защиту. С остальными то же самое, на все где-то есть противодействие, не обязательно способность или класс, но она точно есть. Так что сильно расслабляться не стоит. Когда группа из 9 человек скрылась за зданиями, Стивен направился к человеку, которого он всегда уважал, а после конца света чуть ли не боготворил, и если бы не принял покровительство настоящего бога, то точно бы боготворил. «Профессор Блер, они ушли». «Хорошо. Как там остальные?» «Отлично. Мы уже давно так не пировали. Надеюсь, они скоро вернутся. Мы благодаря им не только запаслись едой, но и кучу вещей получили, а главное, сколько очков веры. Уже не за горами тот день, когда сможем собрать насильную способность. Стивен. Простите, профессор Блер, но, тут же никого постороннего, а остальные отдыхают. Стивен, если кто-то узнает, что я могу заказать практически любую способность вплоть до легендарного ранга, то нас ничего не спасет, они найдут способ выкурить нас отсюда, а если все же не получит желаемого, сам понимаешь. Да, простите, но как мы потом объясним остальным появление способности? Скажем, что приняли куб в качестве платы, а там оказалась карта способности. Как-то не очень правдоподобно, куб с легендарного монстра никто бы не отдал. Стивен, давай подумаем об этом, когда она у нас будет, а до этого еще не скоро. Если эти ребята будут заглядывать почаще, то и не так, чтобы и не скоро. Вот кого-кого, а их я бы предпочел видеть пореже, а желательно вообще не видеть. Почему? Мне они показались порядочными и адекватными людьми. Стивен, ты же знаешь, какая у меня на самом деле основная способность. Конечно, и я не проболтался. Сказал именно так, как вы и говорили, отвод глаз. Тем не менее, мне кажется, она все же догадалась, несмотря на свиток с заклинанием личина. Профессор Блер, разве у нее может быть оценка небесного ранга? А у нее и не оценка. Ты что, не использовал на них свою? Нет, я только после молитвы и был совсем пуст. Они настолько сильны. Сильны. Да там чудовище на чудовище. А сверху она. Вы о Маргарите? Что? Нет. Она просто чудовищно сильна из-за сочетания способностей, как и тот непонец, да и этот рыцарь Ганс. Кстати, это точно они прикончили Астарда. Да. Но вы же. Я что, по-твоему, самоубийца? Хотя да, на радостях сморозил, а после того, как почувствовал это, постарался исправиться. Я не понимаю. Да что тут непонятного? Начни я настаивать, и эта Синтея бы нас всех отправила на тот свет, а то и хуже, чтобы наверняка не разболтали. Ну как? Я не знаю. А вот она уже на тот момент несколько вариантов придумала. Я это четко в ее ауре рассмотрел. Я в ее ауре такого навидался. Потому вы так напились. Да черт возьми из-за этого. 10 лет в завязке, а тут. Неужели она хуже того психа? Астарда. Он именно что просто маньяк-психопат, дорвавшийся до силы и власти. Вот только он мертв, а она здесь цела и невредима, и с его вещами. Профессор Блер, но их же 9, хотя нет, 8 сильных бойцов, возможно. Нет, Стивен, она сама, я это определить могу. Хуже всего то, что эта способность досталась именно ей. Худшего стечения обстоятельств представить сложно. Да насчет этого парня, которого ты сбросил со счетов, он что тоже? Нет, не совсем, способность у него сильная в потенциале, и опасная для него же, богам его существование точно не понравится, и если его убьют, стоит задуматься над переездом на соседний континент, а лучше мир. Профессор, вы же шутите? Да, но если такое случится, из города лучше бы свалить точно. Этот парень якорь для нее, пока он жив, она еще оглядывается на нормы морали, хотя нет, смотрит только на то, чтобы не стать чудовищем в его глазах, хотя если посчитает, что это для его блага, да и сам он тот еще фрукт, точно надо задуматься о переезде. Профессор Блер, я не понимаю. Эх, Стивен, вот чему ты на моем факультете 2 года делал, а из тебя же психолог должен был получиться, а ты, эта группа, клиника на клинике и клиникой погоняет. Но вы же сказали, это Синтея, вообще отдельный разговор. Из нее мог выйти второй Ганнибал, а может и тот неуловимый мститель. Но его же поймали. Поймали его предположительный труп, и между прочим уже во второй раз. Первый был еще до твоего рождения, так что неудивительно, что ты не знаешь. Тогда думали, что все поймали самого кровавого маньяка века, все же 137 жертв. А через 3 года нашли еще одно кладбище. Сначала думали, что это его старая работа, но когда опознали, поняли, что тут только те утырки, что пропали за последние 2 года. И опять все началось по новой, и снова поймали, и снова полный подвал улик и труп маньяка, который решил покончить с собой, чтобы не сдаться полиции. Кстати, за неделю до конца света был год, как его поймали. Не обращай внимания. Просто будь с ней осторожен. Точнее, с этим парнем. Если ты ему не понравишься или еще хуже навредишь, она тебя убьет, и нас за компанию, чисто на всякий случай, чтобы избежать возможных проблем для него. Хорошо, я постараюсь, и остальных на их счет предупрежу. Хорошо, только придумай правдоподобную причину, мои выводы им знать не стоит, и тем более о том, на основе чего я их сделал. Скажу, что они очень важные клиенты, благодаря которым мы будем всегда сытыми. Отлично, а теперь иди, отдыхай, а мне еще о многом подумать надо. Глава 26. Первый данж в нашем списке оказался легендарным 5-го уровня. Понятное дело, что ни у кого даже мысли не возникло туда соваться. Второй вообще оказался открытым данжем, и после сканирования с расстояния, Синтея сказала, в темпе съебываем. Там, по ее словам, когда мы отбежали на приличное расстояние, приличных размеров кусок пустыни, по площади не уступающей тому, что мы видели в месте обитания крабов, и обитают там в основном эпические животинки уровня эдак от 10-го, а вот насколько до, неизвестно, Синтии хватило одного 15-го уровня и его вида, чтобы засверкать пятками в противоположное от этого данжа направление. Одна радость, тварям оттуда у нас прохладно, и подолгу они сюда не выбираются, а некоторые просто не могут без песка нормально передвигаться, в противном случае была бы жопа. А я еще думал, а чего это зомби так мало в округе? А оно вон как, сожрались. На 3-м, можно сказать, повезло, по уровню он нам подходил, как и по рангу, был это обычный 1-уровневый данж с гоблинами. На нем мы решили провести эксперимент насчет того, будет ли повышаться бонус, если туда зайдет только один человек и его зачистит. В планах вообще был еще один эксперимент, надо было выяснить, можно ли войти в данж, если туда уже вошли другие люди, а главное, можно ли выйти тем, кто внутри, пока двери будут открыты. Я думал, что вторую теорию будем проверять на следующей данже, но оказалось, что нет. Когда Памела, которая вызвалась зачистить все от гоблинов, зашла туда. Ганс подождал несколько минут, а после подергал дверь, которая даже не думала поддаваться. Значит, облом. Видимо, пока в данже есть те, кто его чистит, другие попасть туда не могут, а значит и прийти на помощь. Так что, чтобы попасть внутрь, надо либо ждать, пока пройдут, или пока откинут копыта те, кто прошел его проходить. Управилась Памела за пару часов, большая часть из которых была направлена на сбор лута. Мы же явно оборзели. Увидь кто нашу компанию, наверное, подумал, что от всех ужасов обновленного мира крыша съехала окончательно. Ну да, посреди улицы в окружении зомби на стульчиках вокруг двух круглых столов, расположилось 8 человек и рубилось в карты, попутно перекусывая всякой всячиной и запивая прохладительными напитками. Ну что тут скажешь, барьеры, рулят. Лут порадовал еще больше. Наша теория подтвердилась, если заходить вообще одному, то бонус существенно вырастет как по процентам, так и по качеству. К примеру, очередная сумка была не необычного ранга, как это было бы, если мы поперлись толпой и использовали вероятность на увеличение качества лута на большом кубе, а особенного, что значило, что бонус вырос в 2 раза. При таком раскладе можно из эпического данжа получить мифический лут. Ага, если не сдохнешь в процессе. Четвертый в нашем списке оказался также открытым. Синтия также начала его сканирование, и если с тем, в котором пустыня, она справилась быстро, можно сказать, одного взгляда хватило, чтобы понять, надо драпать, то тут она, видимо, высматривала статусы местных обитателей, чтобы выработать против них самую лучшую стратегию. Есть хорошая новость и плохая. С какой начать? Слишком воодушевленный вид Синтии наводил на не самые веселые мысли, а именно, это будет очередная опасная авантюра, которая скорее всего закончится хорошо, но седых волос нам прибавит. Давай с хорошей. Маргарита после получения 10 уровня сильно воодушевилась. Теперь все чаще и чаще можно увидеть ее улыбающейся, чего первые недели не наблюдалось вообще. Там водный данж. Это, во-первых. Во-вторых, там пара дюжин эпичных десяток. Это реально было воодушевляюще, особенно для меня. Ведь мне обещали со следующей рыбалки прокачать уровень. 24 эпичных десятки. Хватит ли их до 10 уровня? Меня, конечно, и на встречающихся зомбях прокачивали. Хира любезно из самых жирных делал мешки опыта, но на слишком много за раз у меня тупо не хватало сил. Помощь от остальных тут не катила, ну нельзя довести зомби до на последнем издыхании, тут либо башка цела, либо раздроблена и клиент готов. Вот и приходилось самому топором головы крушить, а черепушки у них крепкие, а топор тяжелый. Но даже так я все же взял 5-й уровень. Распределять очки характеристик не стал, да и очко способности тоже решил придержать. Вдруг чего лучше попадется. А какая плохая? Плохая заключается в том, что там русалки, и каждая может нехило долбать по мозгам. Гансу, вообще близко к этому барьеру подходить нельзя. Ну да, Ганс у нас оказался самый умный и волю качать не стал. Она у него на чуть выше 5-ки вроде. Тем, у кого ранг необычный и тем более обычный, даже с прокачанной до 10-ки волей туда соваться опасно. Они могут скопом на одной цели сосредоточиться и продавить защиту. Тогда соваться туда суицид, или ты что-то еще знаешь? Нет, того, что я уже рассказала, более чем достаточно. Похоже, у тебя есть план. Ага, и она его скурила. Забыли, что с Томом стало. Рими, не начинай опять. Да, давайте для начала выслушаем. Синтия, продолжай. Да все просто. У нас есть эпическое заклинание молнии. Теперь понятно. Может сработать. Вот только не пройдет ли их атака раньше. Именно поэтому предлагаю отправить туда Хира. У него самая прокачанная воля и ранг особенный, значит воздействовать им будет сложнее. Также обвешаем его всем, что у нас есть на повышение воли и зельями напоим, полным комплектом самых мощных усилителей. Влетит на полной скорости, жахнет молнией в воду, и начнет серпами рубить контуженных русалок. Такой план. В общих чертах, да. А лут, как доставать будем? Им придется пожертвовать. Тогда может не стоит. Хира, сам то, как думаешь? Считаю, что дело того стоит. Я сразу активирую свою способность на то, чтобы она не замечала сопротивление воды, и малую ауру скорости с этим, даже если молния не сработает, смогу нескольких убить и быстро отступить в случае неудачи. Хорошо, действуй. Прям так сразу после напутственного слова Ганса, никто никуда не рванул. Сначала мы обвешали Хира бижутерией со статами на волю, там один мой амулет давал 10-ку, еще и кольца, и серьги, 3 штуки. Вот от последних Хира отбивался, как мог, но Синтия сказала, надо Хира, надо. Серьги я точно носить не буду. И не потому, что их носят в основном представители нетрадиционной ориентации, а потому, что прокалывать уши кинжалом – это жесть. Синтия, конечно, успокоила Хира тем, что после операции серьги вынуты зельем уши польют и никаких следов не останется, а все будут молчать. После Хира налокался зелий, активировал ауру, кстати, эффект суммировался, а вот то, что давали кольца, амулеты серьги не учитывалось ни аурой, ни зельями, они давали прибавку только с учетом родных характеристик, но у Хира воля и без этого очень прилично прокачана. Следом были активированы способности и свиток, который занял место в левой руке, а Катана в правой. После этого Хира исчез, ну по крайней мере для меня. Вернулся Хира буквально через 10 минут, и не один. За собой он тащил за руку русалку, правда не целую, у нее головы не хватало. Это еще зачем? Мануэла уставилась на обезглавленный труп получеловека-полурыбы. Подарок для Алекса. Я, кстати, из сумки достал упаковку пищевой пленки. Так, а чего это все дружно шаг назад от меня сделали? Даже Хира. Алекс, я это есть не буду. Мне больше достанется. Вот теперь народ смотрел на меня с беспокойством о моем психическом здоровье на лицах. Олег АС. Да, шучу я, поделюсь. Шутка. Не шути с таким лицом. КХМ. Откашлялся Ганс. Хира, что там вообще было и как с возможностью достать кубы? Все прошло по плану, только это на камне у самого берега сидело. Хира кивнул на обезглавленный труп русалки. Ей я первый голову снес, еще пара из-за этого спрыгнула с более дальних выступающих из воды скал, дал им немного времени подплыть поближе, а после ударил молнией. Они все почти сразу всплывали вверх брюхом, а я их с расстояния серпами атаковал, убил 13 до того, как они прошли в себя. После еще 3, пока они не добрались до подводных камней и не спрятались за них. А после они начали петь, и у меня начало появляться желание искупаться, так что схватил эту и куб с нее и поспешил уйти. А что с уровнем? Так, а чего это у всех такие серьезные морды, даже у Ганса через шлем серьезность так и прет. А, понятно. Хира же с момента как 10-й взял на скелетах страдал приступом пацифизма. Даже в этом нашем походе ни одного зомбака не завалил, воздушные цели полностью взяла на себя Синтия, а наземные остальные изничтожали, Хира только мешки опыта для меня заготавливал. А значит теперь можно приблизительно вычислить количество опыта для получения уровня. Взял 11-й на 13-й. Сейчас закинул все 5 очков в волю с учетом моего класса это выйдет плюс 20. Также взял малые ауры воли выносливости и живучести действия усилителей еще не закончилось, можно попробовать еще раз зайти, и добить оставшихся. Попробуй, но если опять найдет желание поплавать, то сразу возвращайся. Понял. Хира опять метнулся в барьер. Я же начал докапываться до Робби на предмет помощи в упаковывании тушки русалки в пищевую пленку и ее запихивании в вещмешок. Сама русалка имела прям золотую чешую, и реально чуть выше пояса начиналась вроде как человеческая половина тела. Хвост же имел еще несколько боковых плавников, и был в 2 раза длиннее человеческой части. Хотя человеческой ее можно назвать только условно и то с расстояния. Насчет лица не знаю, голова отсутствовала, а вот руки по локоть также были покрыты чешуей и имели плавник. Грудь тоже была покрыта чешуей, и скорее всего выполняла декоративную функцию, хотя хрен их знает, но сосков не разглядел, а вот под грудью между ребер были жаберные щели. Кожа человеческой половины была гладкой и покрыта какой-то пленкой слизью, в общем красота неописуемая. Не удивлюсь, если и морда там такая, что без 3 литров, без содрогания не взглянешь. А вообще насчет употребления в пищу я не шутил, точнее шутил о том, что это шутка. Просто смотрел один фильм, да и читал пару произведений, в которых говорилось, что если скушать русалку, то можно получить вечную молодость, вот только во 2-м источнике была поправка, что не каждый может стать вечно молодым, те, кто по каким-то неизвестным критериям не подошел, превращались в монстров. Так что для начала стоит накормить этим того, кого не жалко, и посмотреть на результат, а уже там думать. Во 2-й раз Хира вернулся только через 30 минут. Когда все уже не на шутку переволновались, а главное вернулся неся правую руку в левой. Вот тут всем пришлось повозиться. Благо срез был ровный, прям как в фильме каком, так что руку приложили к месту, где она и должна быть, залили самым крутым зельем, забинтовали, а Маргарита из барьера сделала конструкцию, что все это зафиксировало насмерть, ну и в самого Хира залили пару зелий. Когда тот пришел в себя, поведал о том, что случилось, и кто его так приложил. Оказалось, там есть еще и русал. Или как там самец русалки называется. Короче, этот раба-мужик в отличие от своего гарема, ну а как же, он там один раба-мужик на две дюжины раба-баб. Так что как ни крути, а это гарем получается, на мозги не капал, а обладал вполне себе боевыми способностями, которые были заточены на управление водой. Одна такая его самого в воду превращала при попадании атаки, а после собирала обратно. Благо жрала она маны до хрена и слишком много раз этот фокус он проворачивать не мог. Если бы мог, хрена с два его можно было замочить. Хотя нет, молнией или заморозкой, наверное, можно было его пронять. Вот только Хиров первый раз такого от него не ожидал и как результат словил водяное лезвие. Вообще оно его должно было от плеча до паха располовинить, но он успел среагировать и отделаться отрубленной рукой. Вот я с Хира хренею. Вместо того, чтобы схватить руку и дать дёру, он продолжил биться с гадом до тех пор, пока не снес ему башку. Только после этого он поднял свою руку и поковылял к нам. Синтия ему пообещала взбучку, когда поправится, конечно же. А вот дальше была разведка. Хира сказал, что замочил всех русалок, да и Синтия после почти полчаса сверлила вход взглядом, и тоже не обнаружила там присутствия русалок и русалов. Но на всякий случай всех обладателей низкой воли оставили снаружи, под барьером. Я даже через шлем Ганса чувствовал, как тот насупился и негодовал. Ну да, такое приключение и без его непосредственного участия. Синтия, конечно, утешила Ганса, типа, ты остаешься не потому, что совершенно бесполезен. Нет-нет, просто, надо Хира охранять, вот. А также с нами осталась Памела, которой там точно делать нечего, и Мануэла, чьи способности и класс там вообще бесполезны. Их в принципе было вполне достаточно для охраны меня и Хира, так что Ганс дулся вполне обоснованно. А бежу на волю остальные между собой поделили на всякий случай. Вернулась команда сбора через 3 с лишним часа, и были они уставшие, злые и мокрые, а мне презентовали розового цвета жемчужину размером с 2 моих кулака. Обнаружилась жемчужина внутри гигантского моллюска, которого выловила со дна Маргарита при прочесывании дна бухты или залива, короче, места обитания русалок, барьером. Моллюск оказался категорически против покидать родную среду обитания и выдал не то атаку, не то хрен его знает что, но результатом был взрыв, который поднял волну и тучу брызг. Народ в это время был на платформе на высоте в 3 с лишним метра, в защищенной со всех сторон, кроме верха. Ну, не ожидали сверху атаки, так как ничего летающего тут не обитало, да и внизу уже ничего не плавало, так что и такие меры предосторожности казались излишними. Но вон оно как вышло. Волна не задела, а вот своеобразный ливень всем изрядно подмочил не только настроение. Несчастного моллюска потом убивали с особой жестокостью и цинизмом. А вот с добычей вышло не так плохо, как мы поначалу думали. Считая куб, что принес Хира, и тот, что выпал с моллюска, выходило 11 кубов. В открытых барьерах шанс выпадения куба пусть и выше, но не стопроцентный, как в закрытых. Так что такое количество было очень даже приличным. Сами трофеи после раздела и вскрытия кубов тоже порадовали. В основном все, что выпало, было с завязкой на живучесть. 3 свитка с исцелением эпического ранга – это очень полезно, особенно если Хира продолжит геройствовать. Остальное было кольцами и амулетами, что добавляли живучесть и выносливость. Мне, правда, досталась спорная вещь. В названии говорилось, что это кольцо, и выглядело оно, как кольцо из целиком синего кристалла, вот только это был браслет. Оно мне свободно на руку надевалось. Нет, возможно, если просунуть в него палец и чуть подождать, оно подгоняться под размер пальца, но я сначала в него руку просунул, а уже потом начал вникать в название. Хира с этого долго хохотал и говорил, что я смог наебать в систему. Я же думал о размерах этого хосса, чье колечко мне досталось, если у него палец с мою руку. Но сам браслет на руку наделся, а значит, браслет, и не ебит, мне понравился. Добавлял живучести 3 единицы, а также имел встроенную способность или эффект, точнее, регенерация. Так как множителем оно не являлось, и прибавку не давало, а просто в случае получения ран оказывало эффект, как при приеме среднего лечебного зелья, то это отнесли к эффектам. Меня же такая специфичность лута еще больше уверили в том, что мясо русалок может оказаться очень полезным для здоровья. Пришлось идти на поклон к Маргарите и уговаривать выловить все тушки русалок. Объяснил я это тем, что первожрец говорил, что принимают части сильных и редких монстров. Кто еще может быть более редким, чем русалка? Вон у них чешуя золотая. Народ подумал и пришел к выводу, что действительно стоит прихватить. Если что, выкинуть всегда успеем, места в вещмешке хватало. Следующей целью была первая, из трех выбранных на нашем маршруте, безопасная зона. Несмотря на то, что она вроде как была по пути, пришлось делать небольшой крюк. Да и вообще наш маршрут ни разу не был прямой линией, там была та еще извилистая кривая, а местами и косая, линия. Встретили нас радушно, выстрелами и дальнобойными способностями на поражение. Что интересно, пуляли исключительно по Гансу, в нас летело только то, что, можно сказать, ушло в молоко. Именно такая избирательность, вся толпа чуть в стороне, больше подходящая цель для столь массированного обстрела, чем одиночная цель, заставила задуматься, а не огрызаясь атаками отступить. Ганс же первые выстрелы принял на грудь, она у него все же бронированная, так что ему можно, а вот от следующих, его уже с переменным успехом прикрывала барьерами Маргарита. С переменным, потому, что в промежутках между созданием нового после разрушения старого, Гансу успевало прилетать по голове и вообще куда придется. Но он успел добраться до нашего танка, который так просто не пробить. Маргарита его особенно прочным всегда делала, да и подновляла она его постоянно по мере пробития, с ее резервом это можно делать очень долго. До нападающих, видимо, это тоже дошло, и огонь они прекратили, а после в матерной форме поинтересовались, кто мы такие, с какой целью приперлись, и какого полового органа с нами этот. Далее шел непереводимый местный лексикон, от которого даже у Синтии уши покраснели. Мы все дружно посмотрели на Ганса, интересуясь, когда это он успел так этим людям насолить, что его теперь и так встречают. Но Ганс, судя по всему, тоже был не в курсе, и пребывал в не меньшем удивлении, чем мы. Тут к диалогу решила подключиться Синтия и вежливо поинтересовалась, какого полового органа по нам палить начали и какого вы, опять непереводимый местный лексикон, взъелись на Ганса. На долгие 10 секунд там установилась тишина, видимо, народ не то свою родословную вспоминал, не то записывал новые сакральные знания, чтобы потом поделиться им с другими, но после уже в грубой форме мат был через слово, у нас уточнили, не из ближайшего ли открытого данжа сей славный парень в доспехах. Оказалось, что лично Ганс им ничего не сделал, им доспехи не понравились. И причина не любить типов в эти самые доспехи закованных у местных обитателей была. Как уже понятно, рядом с безопасной зоной открылся и открытый данж. Вот только там вместо милых кроликов или какой-нибудь клыкасто-зубастой крокозябры оказались люди. Хотя в последнем местные сомневались, и вообще это злобные пришельцы-захватчики, натянувшие на себя человеческую кожу. Во! Конфликт, конечно же, начали эти самые подлые пришельцы-захватчики, коварно напав на ни в чем не повинных законопослушных мирных граждан, которые в ответ на необоснованную агрессию начали палить в них из всего, что стреляет, а этого добра у мирных и законопослушных граждан было прилично. Вот так и живут с тех пор. То рыцари на конях к ним в гости заскакивают, то местные соберутся и к ним в гости с ответным визитом заглядывают, ну и обе стороны жуют зомби, так как какой-то умник вместо защиты от зомбей поставил защиту от всего летающего. Сам он клялся и божился, что видел дракона. Вот только когда у него спросили, а что делать, если дракон приземлится и пешком зайдет, сдулся и отхватил пиздюлей. Тем не менее народ валить отсюда не собирался. Они возвели стену, правда не такую аккуратную и надежную, тут скорее баррикады из всего, что под руку попало, из здоровых каменных, не то столбов, не то гигантских шипов. Причина этого была проста. В открытом данже помимо замка и прилегающего к нему поселения имелась река и лес. Первое – источник воды и рыба, второе – источник мяса. Они и на поселение с большим интересом поглядывали, так как там что-то кукарекало, хрюкало и мычало, но рыцари оказались ребятами суровыми настолько, что на автоматную очередь почти в упор чихать хотели, да и своими мечами отправляли иногда энергетические серпы не хуже нашего хира. А еще там у них был добрый дедушка в серой мантии, конусовидной шляпе и с деревянным кривым посохом с камешком в навершии. И если местные сильно близко к поселению подходили, выходил этот дедок и так зажигал, что от гостей, которые удрать не успели, только горстка пепла оставалась. Поняв, что тут к чему, мы сразу же двинули к следующей нашей цели. Ну да, а что нам надо было работать дипломатами и идти мирить всех со всеми? Или вставать на защиту несчастных, что волей высших сущностей были заперты в ограниченном пространстве с выходом в наш мир? Или присоединяться к местным в священной битве с пришельцами-захватчиками? Да у нас как-то даже желание продолжать разговор не то что помогать или просто устроить обмен с теми, кто в нас стрелял и даже не извинился после того, как выяснилось, что это ошибка, не появилось. Максимум, что мы сделали, это выполнили обещание и рассказали о тех монахах и услугах, которые они могут предоставить. Услышали нас и восприняли ли услышанное, нас уже не волновало. Сказать сказали, а дальше уже не наши проблемы. Конечно, нам было интересно посмотреть на людей из другого мира, узнать, понимают ли они на нашем языке, есть ли у них статус и если есть, как давно появился, а может он у них был всегда, а как они воспринимаются системой, как монстры из данжа, с которых будет выпадать лут и даваться опыт или как люди. Вопросов было довольно много, но гостеприимные ребята из безопасной зоны не спешили на них отвечать, а выяснять самим опасно, ведь хрен его знает, что может стукнуть в голову что тем, что этим. Так что за лучшие решили свалить побыстрее. Когда устраивались на ночлег, заметил, что Синтия в довольно толстом ежедневнике и карте города, которую она вклеила в него, делает пометки на карте и записи в ежедневнике. На поверку оказалось, что на карте она отмечает открытые данжи квадратиком с номерком внутри, закрытые данжи, которые нам еще не по зубам, треугольником также с номером внутри, а безопасные зоны полноценно очерчивает по их границам, ну и тоже пометки делает. Уже пройденные нами данжи она отметила ромбом с цифрой. Сейчас она медитировала над получившейся картой. Для чего это? В том, что это просто для того, чтобы не забыть, я очень сомневался, а значит, это нужно для чего еще. Пытаюсь определить закономерности и схему расположения данжей. Не знаю, не знал ли тот монах или просто сделал подарок, но рядом с каждой безопасной зоной есть открытый данж, и то, что там обитает, может служить источником пищи для людей. Я бы сказал, что чаши там обитает такое, что само не прочь использовать людей как источник пищи. К нашему разговору присоединился Робби. Это частности. Значит, русалки все же съедобны. Нет, рядом не было безопасной зоны. А может, ее уничтожили, как ту, рядом с которой были рогатые кролики. Вот ты опробуешь. А вообще надо туда наведаться. Хочешь проверить, не закрылся ли данж после уничтожения безопасной зоны? И проверить, не появилась ли еще одна? Нам будет сильно не по пути. Значит, в следующий раз, да и пусть больше времени пройдет. Сейчас хочу проверить несколько теорий, а значит, надо будет сделать пару крюков, но если выгорит, покупать информацию о местоположении новых данжей не придется. Пойду, поговорю с Вольфом. Надо будет скорректировать маршрут. Она больше подходит на роль лидера, как думаешь? Конечно же, после тебя, а великий. Хочешь диету из лимонов? Смотря на эту довольную рожу, у которой явная нехватка лимонов в организме, я внес дельное предложение, которое было воспринято как шутка. Не, прибереги для Рими, ему они будут нужнее, когда вернемся. Вот тут я был с ним полностью согласен. У нас столько нет. Это да. Интересно, как там Клэр? Скучает, наверное. Ждет тебя. Лыба у Робби стала еще шире, а морда еще довольнее. Постарался взглядом выразить все, что об этом думаю. Робби решил поиграть в гляделки. Да, выдал он через время. Ладно, пойду я спать. Спокойной ночи, Алекс. Для полного комплекта ему только злодейского смеха под конец не хватало. Вот знает же зараза, да и все походу, ну кроме Синтии, которая и является причиной того, что ночи у меня спокойные и что мне полночи придется волю качать, пока не вырублюсь. Я такими темпами скоро Хира по значению этой характеристики перегоню.